Он повторил слова, которые я когда-то сказал англичанам, и после этого осмелился еще и угрожать. Пример плохо вооруженных испанцев, успешно сражающихся на своей земле с армией императора, доказывает, что европейские государства прежде губил недостаток упорства. Люди на Западе не умеют терпеть. Мои же подданные приучены терпеть всей нашей истории, и они умеют это делать получше испанцев. Это будет долгая война. Вашему же императору, Каленкур, нужны результаты быстрые, как его мысль. В России этого не будет. Французы храбрые, но долгие лишения и страшный климат изнурят их. Нас будут защищать беспощадные войны. Наша зима и наши ужасные дороги. Они будут сражаться до конца вместе с нами. Все это Каленкур старательно мне пересказал. Он чувствовал, что делает ошибку, ибо рассказ его был мне неприятен. В нем было все, чего я опасался. Но я заставил себя внимательно выслушать Каленкура.